Глава восьмая. «Дальнейшие события моей жизни протекали стремительно», — продолжал вор. «Многое я пропускаю. Буду говорить только о самом главном. Я пребывал в своих гибельных пороках и заблуждениях, пока не встретил одного благочестивого старца, мудрое поучение которого вожглись в мою грудь, как Сулейманова печать. Этот старец обнажил передо мной всю мерзость моих пороков и указал способ очищения. Но я, глупец, не сумел им воспользоваться. Расскажу все, как было, по порядку. 5 лет назад, в конце зимы, я пришел в Маргилан, город шелка. Шайтан соблазнил меня запустить руку в пояс к афганцу. На этом я попался. Афганец меня схватил. Я вырвался. В погоню за мной кинулся весь базар. Я метался, как перепел в сетке. Вероятно, этот день был бы в моей жизни последним, но, забежав в один переулок, я услышал слабый старческий голос: «Прячься здесь!» У дороги сидел какой-то старый нищий. «Прячься!» — повторил он. Мы обменялись халатами, я сел на его место и низко опустил голову, чтобы скрыть лицо. А нищий перешел через дорогу и сел напротив. Преследователи, ворвавшиеся в переулок, не обратили внимания на двух смиренных нищих, промчались мимо, рассыпались по дворам. Воспользовавшись этим, старик вывел меня из переулка и укрыл в своем убогом жилище. «Остановись!» — прервал Хаджа Насреддин. Все уже было ему ясно. «Этот нищий задумал обратить тебя на путь добродетели, долго рассказывал о звездных странствиях нашего духа, о конечной победе добра на земле через 500 тысяч лет. Но как только пропели полуношные петухи, он умолк и не произнес больше ни слова. Неужели это был ты?» Одноглазый в страхе отодвинулся от Хаджи Насреддина. «Неужели это правда, что я слышал о тебе? Будто ты можешь принимать любой облик, какой захочешь. Продолжай свой рассказ. Почему же ты не последовал по благочестивому пути, указанному старцем?» «О горе!» — воскликнул Одноглазый. «Твой вопрос вонзается в мое сердце, подобно отравленному шипу. Знай же, что я не остался глух к поучениям старца. Подобно жаркому пламени, его слова растопили свинец моих заблуждений. Перед тем, как пропели полуночные петухи и старец умолк, я, заливаясь слезами, раскаялся. Охваченный благоговейным трепетом, я дал ему клятву исправиться, вступить на стезю добродетели с тем, чтобы никогда уже больше не покидать ее. Тогда-то и назвал старец твое имя и открыл мне великий смысл земного бытия. Посмотри на Хаджу Насреддина, — говорил он. Вот человек, который всю свою жизнь щедро обогащает мир добром, не думая и не заботясь об этом, просто потому что не умеет жить иначе. Если ты сможешь уподобиться ему хотя бы в ничтожной мере, ты спасен для будущего высшего бытия в иных воплощениях». Я покинул лачугу старца на крыльях надежды. Мое сердце светилось в груди. Клянусь, уже давно я вступил бы на предуказанную им тропу. Если бы дьявол, этот известный враг людей, этот коварный гаситель всех наших спасительных устремлений и благородных порывов, не поспешил подстелить мне под ноги свой мерзкий, жилистый, облезший хвост, наступив на который, я и поскользнулся. Сжигаемый нетерпением поскорее начать новую жизнь, я решил отправиться в Коканд, где меня знали меньше, чем в других городах. У меня было около 4000 таньга. В моем воображении пленительно рисовалось будущее, преисполненное одной только добродетели, без малейшей примеси греха. Я предполагал открыть в Коканде чайхану, застелить ее коврами, повесить клетки с певчими птицами и в тишине, в прохладе, под нежный плеск фонтана вести с гостями благочестивые беседы. наполняя их души светом истины, открытой мне старцем. Для себя я определил самый скромный образ жизни, а весь избыток доходов предназначил сиротам и вдовам. Соизмерив свои деньги с предстоящими затратами на покупку чайханы, посуды, ковров и прочего, я убедился, что денег мне хватает на все, кроме музыкантов, которые играли бы на дутарах и тонкими голосами пели благонравные песни, содержащие в себе назидательный смысл. Не доставало мелочи, каких-нибудь 300-400 тенге. Вот здесь-то дьявол и выкопал яму соблазна на моем пути, сведя меня по дороге в Коканд с одним искусным игроком в кости. «Сыграю в последний раз», — сказал я себе. «Этот грех мне простится, ибо я употреблю выигранные деньги на хорошее, праведное дело. Если же у меня после выигрыша окажется избыток денег, я раздам его бедным». Казалось бы, человек, имеющий такие благочестивые намерения, вправе ожидать помощи свыше в игре. Но случилось не так. «Дальнейшее мне известно», — сказал Хаджа Насреддин. «Вы играли всю ночь, а к утру ты остался без гроша в кармане. Твоя чайхана, ковры, клетки с птицами, фонтаны, музыканты, благонравные беседы и назидательные песни — все уплыло в карман к счастливому игроку. Вдобавок ты отдал ему сапоги, халат, тюбетейку и даже, помнится, рубаху, оставшись в одних штанах». «Во имя пророка!» — воскликнул одноглазый. «Какое всеведение! Откуда ты знаешь даже о рубахе? Значит, верно, что по глазам любого человека ты читаешь его прошлое и будущее. По твоему единственному глазу я могу прочесть только прошлое. Что касается будущего, оно скрыто за твоим бельмом. Продолжай». Что оставалось мне делать после проигрыша? Расстаться навсегда с мечтами о добродетельной жизни? От подобных мыслей мир заволакивался черным дымом передо мною. «Нет, — решил я, — надо быть твердым в своих устремлениях к добру. Этот дьявол сбивает меня в отчаянии, что моя душа ускользает из его хищных лап. Лучше я совершу еще один, самый последний грех, но поступлю на стезю, предуказанную старцем». С таким твердым решением я пришел в Коканд и здесь услышал новость, смутившую разум. Оказывается, в Коканде недавно воцарился новый хан, и этот город, бывший ранее цветущим садом для всех воров и мошенников, сделался теперь для них бесплодной пустыней. Новый хан завел такие жестокие порядки, что ворам не оставалось ничего иного, как только бежать из города или бросать свое ремесло. Хан с позором выгнал со службы старого начальника городской стражи, за которого в течение долгих лет не уставали молиться в мечетях все коканские воры, и поставил нового, человека деятельного, честолюбивого и бессердечного по имени Камельбек. Новый начальник, ища ханского благоволения, поклялся извести в городе всяческое воровство с корнем. Ко времени моего прибытия в Коканд он вполне успел в этом жестоком намерении. Он наводнил город множеством искусных шпионов и свирепых стражников. Нельзя было украсть ничего, даже горошины из мешка, чтобы тут же не попасться им в лапы. Пойманным отрубали кисть правой руки и на лбу каленым железом выжигали клеймо. Если даже иному ловкачу и удавалось украсть какую-нибудь мелочь, то некуда было ее девать, потому что за скупку краденного полагалось такое же наказание, и все боялись. Таким образом, на моем пути к праведной жизни возникло новое препятствие — этот жестокий начальник со своими бесчеловечными порядками. Несколько дней провел я в тягостном раздумье, не зная, что делать, с чего начать. Между тем подошел уже май, близился праздник дедушки Турахона, гробница которого находится, как тебе известно, неподалеку от Коканда. И вот гнусный дьявол в своем неутомимом стремлении овладеть моей душой внушил мне гибельную мысль — воспользоваться этим праздником, чтобы раздобыть денег, необходимых для вступления на путь благочестия. Но покинем на короткое время одноглазого вора и Хаджуна Средина. Расскажем о весеннем празднике дедушки Турахона, так как без этого рассказа многое осталось бы непонятным в нашем дальнейшем повествовании. По старинному преданию, Турахон, родом какандец, остался уже в 5-летнем возрасте круглым сиротой и пошел скитаться по базару, выпрашивая милостыню. До самого дна испил он горькую чашу безысходного сиротства. Такое испытание может либо ожесточить человека, превратив его сердце в камень, либо направить к возвышенной человеческой мудрости, если обиду и горечь за себя он силой своего духа сможет переплавить в обиду и горечь за всех. Так и случилось с Турахоном. В зрелость он вошел с душою, раскаленной гневом к жесткосердным богачам и жалостью к бедным, особенно к детям, бессильным помочь себе. Ему было 25 лет, когда он с одним караваном ушел из Коканды. Вернулся же в родные края уже 40-летним. Все это время он провел в Индии и Тибете, изучая тайны врачевания, и достиг в своем деле необычайных высот. Рассказывали, что он исцеляет прикосновением. Говорили еще, что с богатых людей он неукоснительно берет за исцеление большую плату. Но тут же все полученное тратит на детей бедноты. Он ходил, всегда сопровождаемый толпой ребятишек всех возрастов. Когда у него бывали деньги, он подходил к лавке торговца игрушками или сластями и покупал ее сразу всю для своих маленьких друзей. Если же денег у него не было, а на глаза попадался какой-нибудь полуголый босой малыш, Турахон без дальних слов вел его сначала к продавцу халатов, затем к продавцам сапог, поясов, тюбетеек и повсюду произносил только два слова «Будь милосердным». И продавцы, трепеща под взыскательным взглядом старца, а ко взрослым он был весьма строг, обували и одевали ребенка, не осмеливаясь даже заикнуться о деньгах, памятуя, что дедушка Турахон волен не только исцелять, но и наказывать жестокосердных болезнями. Когда он умер, тысячи детей заливались слезами, провожали старца на кладбище. Ученые мударисы и муллы не согласились причислить Турахона к сонму праведников. Он где не соблюдал постов, нарушал где правила и установление ислама, и за всю жизнь не пожертвовал ни гроша на украшение гробниц, говоря, что живым беднякам деньги нужнее, чем мертвым шейхам. Но простой народ сам своей властью признал Турахона праведником. Слава его распространилась далеко за пределы Коканды, по всему Востоку. А майский праздник его имени принадлежал детям. Поверье говорило, что в канун своего праздника дедушка Турахон ходит по дворам и разносит ребятишкам, достойным его внимания, подарки, оставляя их в подвешенных для того тюбетейках. Дети начинали готовиться к торжественному дню задолго до весны. Еще дули пронизывающие ледяные ветры, еще летел с мглистого неба сухой колкий снег, еще стояли черными безжизненные сады, извинела под арбными колесами земля, превращенная морозом в камень. А ребятишки стайками уже собирались по утрам за стенами, заборами и в других местах, укрытых от ветра. И с посиневшими, хлюпающими носами, ежась в своих халатиках и зажимая ладонями уши, вели степенные длительные разговоры о Турахоне. Ребятишки знали с достоверностью, что он весьма разборчив. Получить от него подарок было делом очень хитрым и удавалось не всякому. Для этого за 50 дней, предшествующих празднику, требовалось, во-первых, ни разу не огорчить родителей. Во-вторых, ежедневно совершать какое-нибудь одно доброе дело, например, помочь слепому перейти мостик или донести какому-нибудь старику его поклажу. В-третьих, на эти 50 дней нужно было отказаться от сладостей, что так соблазнительно красовались на лотках разносчиков, и накопить денег для покупки новой красивой тюбетейки. Известно было, что дедушка Турахон не любит старых засаленных тюбетеек и обычно оставляет их без внимания, делая исключение лишь для самых бедных детей. В течение 50 дней во всех семьях царили тишина и благонравие. Дети беспрекословно слушались, ходили на цыпочках и разговаривали полушепотом, боясь прогневить дедушку Турахона. Даже самые отчаянные шалуны превращались на это время в кротких овечек. Не слышно было воплей, криков, не видно драк, игры в камешки и лихих скачек в развивающихся халатиках, с гиканьем и свистом на спинах друг у друга. А в канун праздника повсюду начиналась великая суета и беготня. Таинственные встречи, пугливый шепот, учащенное биение маленьких сердец. Дело в том, что муллы весьма неодобрительно относились к этому празднику, а в иных местах запрещали его совсем, что придавало ему в глазах юных почитателей Турахона еще большую заманчивость. Нужно было пришить к тюбетейке три ниточки — белую — знак добра, зеленую — знак весны и синюю — знак неба. Затем, с наступлением ночи, тайно выйти из дому куда-нибудь в сад или виноградник и там повесить тюбетейку, стоя лицом к усыпальнице Турахона и не открывая взгляда от созвездия семи алмазов. Затем следовало трижды прочесть тайные слова, обращенные к Турахону, и трижды поклониться. И только совершивши все это, можно было возвращаться домой и ложиться спать. Строжайше запрещалось вскакивать ночью и бегать к тюбетейкам. Вот почему эта ночь для многих маленьких нетерпеливцев была мучительна. Зато праздничное утро искупало все. Радостный визг стоял в каждом доме. Одним дедушка Турахон оставлял в подарок шелковые халатики, другим — сапожки с красными или зелеными кисточками, третьим — игрушки и сласти, девочкам — туфли, перстеньки, платья. Вот каким он был добрым и заботливым, дедушка Турахон. И целый день в садах, в легком зеленом дыму весенней листвы, кружились пестрые детские хороводы, и слышалась песенка, сложенная детьми в честь своего покровителя. «Открывает южный ветер вишен белые цветы, день встает, лучист и светел, солнце греет с высоты». И под ясный свист синицы, под весенний гром и звон, просыпается в гробнице добрый старый Турахон. Достает он свертки шелка, ниток яркие пучки. В руки он берет иголку, надевает он очки. Дни весенние крылаты, зна не зная от забот, шьет он мальчикам халаты, платья, девочкам он шьет. Не склоняя на подушке убеленную голову, он берется за игрушки, за конфеты и халву. И когда всем детям снится в лунном свете майский сон, он выходит из гробницы, добрый старый Турахон. «Подсмотрели мы с тобою. Со своим большим мешком, благоносную стопою, ходит он из дома в дом. За подарки в день счастливый, ясный, теплый, золотой, мы поем ему спасибо». В нашей песенке простой. Пусть же, песенке внимая, погружаясь снова в сон, в этот день веселый мая улыбнется Турахон. Вернемся теперь к покинутым нами Хадже Насреддину и его одноглазому спутнику. За время нашего отсутствия ничего здесь на дороге не изменилось. Они по-прежнему сидели на камнях, светило солнце, скользили по склонам тени облаков, висели в теплом воздухе на мерцающих крыльях стрекозы, грелись на солнцепеке ящерицы. Одноглазый продолжал свой рассказ. «Я внял коварным нашептыванием дьявола. В ночь, предшествующую празднику Турахона, я отправился в обход окрестных дворов, садов и виноградников. Везде я собирал тюбетейки с подарками. Несколько раз я возвращался в свое логово, находившееся в подвале заброшенной сторожевой башни, опустошал мешки и опять уходил за добычей. К рассвету я был обладателем нескольких тысяч тюбетеек, множество детских халатиков, сапожек с кисточками, платьев, туфелек, браслетов, бус и прочей мелочи. Глядя на пеструю груду собранного мною добра, я думал: Здесь хватит на две чайханы с музыкантами. И я могу продавать все это беспрепятственно. Кто осмелится опознать свою вещь? Ведь празднование памяти дедушки Турахона запрещено в Коканде. Кто захочет попасть из-за каких-то халатиков и тюбетеек в тюрьму? Вот до каких мерзких и гнусных помыслов я дошел. Утомленный бессонной ночью, я незаметно задремал. Пробуждение было ужасным. Все мое логово дрожало и качалось, озаряемое каким-то странным, вздрагивающим, синевато-летучим блеском. И в этом грозном блеске передо мной стоял сам праведный Турахон. Его лицо пылало гневом, глаза прожигали насквозь, голос гремел, подобно горному водопаду. «О, нечестивец!» — возгласил он. «О, мерзостный грешник и негодяй! Ты осмелился украсть у детей их чистую радость. Вместо криков восторга и ликования, столь милых моему сердцу, теперь повсюду слышен плач и льются слезы. Ты осмелился наложить черное пятно на мое беспорочное имя. Что скажут теперь обо мне дети, когда не найдут не только подарков, но и своих новых тюбетеек? Они скажут: дедушка Турахон — лжец, обманщик и вор. Слышишь ли ты, о зловонное вместилище всех людских пороков и гнусностей?» Оцепенев от страха, я внимал гневной речи праведника. «Выслушай свой приговор, презренный! Достойный питаться лишь мясом дохлых гиен!» — загремел он. «Отныне я обрекаю тебя всегда и везде воровать. Как бы ни опротивило тебе это дело! Ты почувствуешь отвращение к воровству и все-таки будешь воровать. Каждый год перед моим праздником ты будешь подвержен жесточайшим болям в животе, от которых сможешь избавляться только одним способом — воровством. Боль пройдет, но зато каким ужасным мучением совести подвергнешься ты всякий раз по совершении кражи. Целый год воздерживаться, целый год жаждать добродетели, даже приблизиться к ней, и все-таки в конце года украсть, разрушив этим сразу все здание своих устремлений к добру и своих воздержаний от зла. И все это продолжится до тех пор, пока ты не искупишь передо мной своей вины. А каким способом должен ты искупить ее, сам догадайся». И вслед за этими заключительными словами Турахона грянул новый громоподобный удар, покачнувший до основания мое логово. Раздался ужасный треск, на меня посыпалась глина. Обезумев, с помутившимся взором я выскочил из подвала. И в то же мгновение башня рухнула, погребая под собою все наворованное мною добро. Это было 5 лет назад, в начале мая, — подхватил Хаджа Насреддин. Именно тогда сильное землетрясение, сопровождаемое небывалой грозой, разрушило в Коканде много домов. Оно отозвалось даже в Хадженте, там рухнула старинная мечеть Гюхаршат, та самая, где ныне сидит один старый дервиш. Но здесь он остановился, решив пока не говорить одноглазому о своем знакомстве с хадженским старцем. Так вот, оказывается, кто был виновником этого землетрясения. Ты. Увы, я, — подтвердил одноглазый. Потом я узнал, что надгробный камень в усыпальнице Турахона дал в этот момент трещину. Он лопнул, когда праведник, обуянный гневом, выходил из могилы, чтобы покарать меня. С тех пор я пребываю в жалком и несчастном положении. Каждый год в это время перед праздником Турахона меня постигают жесточайшие муки, которым ты был свидетель. Избавиться от них я не могу иначе, как только путем воровства. Теперь ты понимаешь, что разумел я под неким целительным действием, не требующим вмешательства лекаря, и понимаешь, как очутился кумган в твоей сумке. Теперь понимаю, а скажи, не возобновляется ли твоя болезнь, если тебя ловят и отбирают украденное? Об этом Хаджа Насреддин осведомился неспроста, на всякий случай, в предвидении будущего. «Нет, не возобновляется, но когда меня ловят, всякий раз весьма жестоко бьют. Сегодня били за кумган, и меня заодно с тобой», — напомнил Хаджа Насреддин. А год назад андижанские стражники били за молитвенный коврик. «И стражники отпустили тебя?» «Не посадили в подземную тюрьму?» «Разве ты не слышал сказки о глупом коте?» — усмехнулся Одноглазый. «У одного человека в доме завелись мыши. Чтобы избавиться от них, он подобрал где-то бездомного, ободранного кота. Глупый кот за одну ночь истребил всех мышей. Наутро хозяин, видя, что больше никто не будет причинять ущерб его запасам, выгнал кота на улицу из уютного дома, где были мягкие подушки, теплый очаг и блюдечко с молоком. Стражники умнее кота». Посмеявшись над этой сказкой, Хаджа Насреддин спросил Одноглазого, зачем направляется он в Коканд, какие дела ждут его там. Вор ответил, что ежегодно весной совершает паломничество к усыпальнице Турахона и проводит несколько часов у надгробия, обливаясь слезами раскаяния и умоляя о прощении. Но до сих пор все его мольбы оставались в туне. Праведник неумолим. «Что же ты думаешь делать дальше?» «Жду твоего совета». Хаджа Насреддин задумался. Его первоначальное намерение расстаться с Одноглазым поколебалось. И причиной тому был старый хаджанский нищий, как бы связавший воедино их судьбы. «Одного или двух мне спасать от возвращения в низшее состояние, разница невелика», — решил Хаджа Насреддин. «Кроме того, он узнал мое имя, поэтому безопаснее будет держать его на глазах». «Хорошо, ты будешь со мною. Посмотрим, не удастся ли нам вдвоем совместными усилиями умилостивить дедушку Турахона и смирить его праведный гнев. Но ты должен принести клятву, совершать впредь известное тебе целительное действие не иначе, как с моего позволения». Одноглазый с готовностью принес клятву. Его благодарностям и словословиям не было конца. Между тем солнце уже давно перешло за дневную черту. Окрасило снега на вершинах в нежный палевый цвет, расстелило по горам густые лиловые тени. Ветер посвежел, стрекозы и мошки исчезли, ящерицы попрятались в камни. Хаджа Насреддин чувствовал томление в пустом желудке. Кроме того, нужно было подумать и о ночлеге. «Вперед!» — сказал он, садясь на ишака. «Мы потратили здесь немало времени, а до Коканда еще далеко». Хорошо отдохнувший ишак мотнул головой, закрутил хвостом, и они двинулись.